Глава вторая. Проясняющая темнота. 18 декабря. Дни стали короче. На улице еще светло, но здесь, в моей монтажной, вечная темнота. В ярком свете настольной лампы люди глядят с фотографии на стене раздражающе радостно, будто ни о чем не догадываются. Они полны ожиданий, точно даже не сомневаются, что впереди у них долгая жизнь, раскинувшаяся во все стороны, спокойная гладь времени. Я их вырезал из газеты, убрав выжимающие слезу рассказы о семье в шоке и выкинув леденящие кровь описания найденного трупа. Оставил только непременную фотографию, отданную настырному журналисту родственникам или другом, снимок, сделанный в счастливый миг, когда она улыбалась, словно была бессмертной. Полиции известно немного. Пока. Но скоро работенки у нее прибавится. Что это такое? Где оно сидит? То, что превращает человека в убийцу. Это что-то врожденное, заложенное в неком гене, наследственная предрасположенность, которая у кого-то есть, а у кого-то нет? Или же оно возникает в силу необходимости, развиваясь по мере углубления контактов с миром, некая стратегия выживания, спасающая жизнь болезнь, рациональное безумие? Потому что если телесная болезнь — это обстрел, лихорадочный огонь, то безумие — это вынужденное отступление в укрытие. Лично я считаю, что способность убивать изначально присуща каждому здоровому человеку. Наше существование — это битва за благо, и тот, кто не может убить ближнего своего, не имеет права на существование. Убить, что ни говоря, означает всего лишь приблизить неизбежное. Смерть ни для кого не делает исключений, что хорошо, поскольку жизнь есть боль и страдание. В этом смысле всякое убийство — акт милосердия. Просто этого не понимаешь, пока тебя греет солнце, вода, журча, приближается к губам, и ты чувствуешь идиотскую жажду жить с каждым ударом сердца и готов заплатить за одно мгновение всем тем, чего добился в течение жизни, достоинством, положением, принципами. Именно тогда надо решительно вмешаться, не обращая внимания на этот сбивающий с толку слепящий свет. Помочь оказаться в холодной, преображающей темноте и почувствовать холодную суть, истину. Ибо именно ее я искал. Именно ее я нашел. То, что делает человека убийцей. А как же моя собственная жизнь? Неужели я тоже думаю, что она бесконечная морская гладь? Вовсе нет. Вскоре и я окажусь на свалке смерти вместе с исполнителями других ролей в этой пьеске. Но как бы ни разложился мой труп, хоть даже до самого скелета, у него на губах все равно будет играть улыбка. Именно ради этого я сейчас живу. Это единственное оправдание моего существования. Моя возможность очиститься, освободиться от позора. Но это только начало. А сейчас я выключаю лампу и выхожу на дневной свет. Хотя день и короток.